Глава 2. Откажитесь от контроля ради власти. Когда мужчина не чувствует, что вы любите его таким, каков он есть, он сознательно или бессознательно повторяет неприемлемое для вас поведение. Он будет повторять те же поступки, пока не почувствует себя любимым и полностью принятым. Джон Грей. Прекратите указывать мужу, что делать, что носить, что говорить и как действовать, даже если вам кажется, что вы ему помогаете. По возможности, занимайтесь собственными делами. Помните, что желание контролировать мужа — это страх, который не помогает разрешить ситуацию. Опишите 5 недавних ситуаций, в которых вы контролировали своего мужа. Обдумайте их. Спросите себя, чего вы боялись? Что могло случиться? Был ли ваш страх оправданным? Каким могло бы быть худшее развитие событий? Учитесь осознавать свой страх и откажитесь от контроля над мужем ради истинной близости. Это поможет вам стать лучше. Под любой попыткой контроля скрывается большой страх. Я даже не побоюсь назвать его ужасом. Но чего же мы так боимся? Многие женщины испытывают ужас от того, что их мужья не умеют справляться с повседневными обязанностями. И, будучи предоставлены сами себе, непременно совершат ошибку. Эти женщины убеждены, что бестолковость их мужей создает угрозу благополучию всей семьи, поэтому святая обязанность жены — вмешаться и защитить семью. Каждый день я вижу измученных, обессиленных женщин, которые утверждают, что если они не будут контролировать каждый шаг своих мужей, будь то родительские обязанности, управление финансами, работа или даже чистка зубов, все рухнет. Некоторые женщины боятся оставлять детей с отцом, уходя по делам. Они уверены, что муж не сможет нормально накормить ребенка, вовремя уложить его спать и проверить, сделал ли он домашнее задание. Другие сомневаются в способности мужей спланировать вечер отдыха вне дома или выторговать хорошую скидку на новую машину. Когда женщины говорят об этом, я лишь улыбаюсь, потому что сама не так давно думала точно так же. Теперь же я просто спрашиваю. Вы думаете, он позволит детям голодать? Вы думаете, что обанкротитесь, купив минивэн? Как ни странно, но ответ на этот вопрос — да. Женщины стремятся все контролировать, потому что боятся. Если не взять дело в свои руки, их потребности останутся неудовлетворенными. Возможно, ваш муж действительно легкомыслен или неумел, но вы не можете быть в этом уверены, пока не наградите его полным доверием в течение достаточно долгого периода времени. Скорее всего, он отличный парень, которому приходится тратить большую часть своего времени на защиту от вашей критики. Пока вы не оставите попыток управлять его жизнью, вы не узнаете, каково это — быть замужем за вашим мужем. Я не говорю, что причина недостатков вашего мужа — это вы. Ваш муж несет полную ответственность за свои поступки. Если он плохой отец или пренебрегает своей семьей, это не вина его жены. Но в то же время, если вы постоянно пилите, унижаете, критикуете и не уважаете его, то тем самым разрушаете его уверенность, губите интеллект и потенциал, и эмоциональный, и финансовый. Я не перестала бояться, но перестала позволять страху управлять мной. Я приняла страх как часть жизни, особенно страх перемены неизвестности. Я двигаюсь вперед, несмотря на внутренний голос, который твердит: «Поверни назад, поверни назад! Ты погибнешь, если зайдешь слишком далеко!» Эрика Йонг. Свидание без контроля. Мой ужас был так силен, что мне трудно было общаться с мужем на так называемых свиданиях без контроля. Психолог посоветовал мне попробовать довериться мужу полностью, устроив свидание, на котором все решения в течение вечера будет принимать только он. Он должен сказать, как мне одеться и к какому времени быть готовой. Он поведет машину, выберет ресторан, сделает за меня заказ, возьмет у официанта счет и спланирует все наши занятия на этот вечер. Я должна расслабиться и полностью положиться на него, хотя бы для разнообразия. Такое свидание показало бы, что, несмотря на мой комплекс превосходства, муж способен дать мне все необходимое и даже заказать мое любимое блюдо на ужин. Согласившись на это упражнение, я сознательно проявила бы свою уязвимость, состояние, которое я обычно всеми силами старалась скрывать. Давая мне такое задание, психолог хорошо понимал, с какими сложностями я столкнусь. Мне будет трудно справиться со своим страхом и отказаться от привычки все и всегда делать самой, даже на один вечер. Я так плохо выполнила это задание, что к моменту, когда мы выехали из дома, уже успела сказать Джону, где меня забрать и каким путем лучше ехать. У ресторана я указала ему место для парковки и нервно ерзала в кресле, пока он заказывал блюдо, о котором я успела заранее его предупредить. Сервис в тот вечер был ужасным. Еду готовили слишком долго, и официантка не обращала на нас никакого внимания. Я сказала мужу, что хочу поговорить с управляющим, чтобы нам подали ужин бесплатно, потому что мы слишком долго ждем. Джон заверил меня, что мы никуда не спешим, и он будет рад заплатить за ужин. И вообще ему так приятно сидеть и разговаривать со мной. Я была вне себя от страха и дискомфорта. Когда мы, наконец, вышли из ресторана, я упросила его отвезти меня домой, вместо того, чтобы пойти в кино, как он хотел. Я была совершенно без сил. Но почему я так боялась свидания с собственным мужем? Это же бессмыслица. За весь вечер я ни разу не подвергалась опасности. Меня не обижали, не смущали, ничего не лишили. Мне не было скучно и даже не пришлось есть то, что мне не нравится. Но по моему поведению можно было подумать, что меня ждет расстрельная команда. Так велик был мой страх. В действительности же он не имел под собой никаких оснований. Я была с мужчиной, который хорошо меня знал и желал мне только добра. Просто я начала бояться потерять контроль задолго до того, как познакомилась с ним. Доминируя в любой ситуации, даже если это выходило неловко, я чувствовала себя спокойно и уверенно. Я не боялась непредсказуемого мира. Когда же я попыталась отказаться от этого неприятного поведения, то мне удалось копнуть немного глубже. Я поняла, что мое стремление к контролю продиктовано страхом. К сожалению, это мало улучшило наши отношения и почти не укрепило нашу близость. Пока я не обнаружила свои мышцы доверия и не начала их тренировать, мне не удалось добиться той близости, о которой я всегда мечтала. Эми объясняла, что стремится контролировать своего мужа по веским причинам. Он должен есть меньше красного мяса, потому что оно не полезно для здоровья. Ездить в город лучше по определенной дороге, потому что это экономит время и нервы. Вешать шторы так, как хочет она, более эффективно. Но истинная причина заключалась в страхе. Эми боялась, что если откажется от контроля хотя бы на минутку, то утратит нечто драгоценное для себя. Она боялась потерять мужа из-за болезни сердца. Боялась слишком долго ждать его, потому что он выбрал не самую близкую дорогу с работы. Боялась испортить свой дом. Как и большинство тех, кто стремится к контролю, Эми была очень яркой женщиной и имела четкие представления о том, что и как должно делаться. Руководя мужем, она обретала иллюзию безопасности. Но ее слова и действия показывали мужу, что она ему не доверяет. Если отношения развиваются, им приходится проходить через целый ряд развязок. Лайза Марияма. Семь привычек высокоэффективной Мегеры. Существует огромное множество способов контроля. И я, по-моему, испробовала их все. Как-то раз муж рассказал мне историю, которая прекрасно демонстрирует, насколько сильно я стремлюсь к контролю. Он встретил в парикмахерской супружескую пару. Пока мастер стриг мужчину, жена стояла рядом и давала четкие указания. «Сзади не слишком коротко», — твердила она, «и чтобы волосы не стояли торчком на макушке». В парикмахерской ждали стрижки еще несколько мужчин. Когда пара ушла, все вздохнули с облегчением. Мой муж сел в кресло следующим и сказал мастеру: «Моя жена сегодня со мной не пришла, так что действуйте по своему усмотрению». Хоть я и узнала в этой истории себя, избавиться от семи привычек мне удалось не сразу. Я никак не могла отвыкнуть, первое, говорить от имени мужа и принимать решения за него. Я твердила себе, что иначе он просто пропадет. Иногда мне удавалось воздерживаться от критики. Но нет, второе, укоризненного взгляда на мужа. Такое поведение казалось менее оскорбительным мне, но не ему. Когда я отказывалась от взглядов, то начинала, третье, задавать вопросы вроде бы совершенно нейтральные, но выдающие мое неодобрение. Например, «Ты собираешься надеть это?» Я могла, четвертое, объяснить мужу, что сделала бы на его месте, надеясь, что именно так он и поступит. Я давала, пятое, бесчисленные непрошенные советы. Шестое, ахала в машине, когда он был за рулем. И седьмое, хмурилась при виде купленного им латука. И все это было тщетной попыткой изменить его поведение. Все эти приемы отдаляли нас друг от друга и раздражали мужа. Казалось, Джон постоянно ждет, чтобы я решила, что нам нужно делать, а потом мириться с моим решением. Кое-что действительно происходило, по-моему. Но Джон стал полностью зависим от меня. Я устала делать все одна. Я чувствовала себя одинокой, потому что брала все на себя. Если муж не дает указаний парикмахеру по поводу стрижки или не обращает внимания на дорогу, он делает это только потому, что ждет указаний от вас. Когда вы вскакиваете и указываете ему, что делать, считая, что он не способен решить это сам, то лишь усиливаете его инертность. Он утрачивает, если уже не утратил, все стимулы к самостоятельности, потому что знает, что жена костыль всегда под рукой. Вы можете сказать, что это дорога с двусторонним движением, мол, если муж перестанет лениться и жить бездумно, вам не придется следить за ним и помогать. Возможно, кто-то должен написать для мужчин книгу и разъяснить им, как быть более ответственными мужьями. Может быть, это справедливо. Но вы не заставите мужа прочитать эту книгу или поступать так, как в ней написано. Единственный шанс улучшить ваш брак — это изменить ваше собственное поведение. Я все время вспоминаю старинную молитву о душевном покое. «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, то есть моего мужа. Мужество изменить то, что я могу, то есть саму себя. И мудрость отличить одно от другого, то есть мужа от себя самой». как реагировать на его безумные идеи. В борьбе с желанием контроля есть очень трудный момент. Мы не всегда замечаем, когда начинаем управлять мужчиной. Самая опасная и незаметная форма контроля — стремление дать понять мужу, что вы совершенно не цените его идеи и предложения. Тем самым вы показываете, что не доверяете ему, а без доверия нет близости. Следовательно, один из путей к отказу от контроля — уважение к мыслям мужа. Его предложение может показаться вам глупым. Он обычный человек, и у него есть право мыслить по-своему, придумывать безумные схемы и совершать ошибки. Те же права есть и у вас. Всем нам нужна свобода высказывать свои мысли вслух. Первый шаг к уважению мыслей и чувств мужа — внимательное выслушивание его предложений. Вы не должны ни критиковать, ни высмеивать, ни отвергать их, и уж, конечно, нельзя оскорблять мужа. Когда муж рассказывает вам о своих идеях, отвечайте с максимальной добротой и искренностью, как ты считаешь нужным. Если он говорит, что, по его мнению, детям стоит научиться кататься на лыжах, а вам эта затея кажется опасной, скажите, как ты считаешь нужным. Если он предлагает пойти в ресторан, а вы предпочли бы сэкономить деньги и поесть дома, скажите, как ты считаешь нужным. Даже если предложение мужа кажется вам абсолютной чепухой, напомните ему, что вы уважаете его мнение. Старайтесь повторять это почаще, потому что порой такие слова бывает очень трудно произнести. Повторяйте их именно в этой форме. Я слышала немало вариантов. Это твое дело, решать себе, делай, что хочешь. Но все они не выражают доверия к образу мысли мужчины и здорового отстранения от его проблем. Вам придется согласиться со многим из того, с чем вы никогда не согласились бы прежде. Это не так опасно, как кажется. Вы лишь позволяете своему мужчине быть самим собой. Иногда планы мужа осуществляются, иногда нет. Но если вы ему доверяете и уважаете его идеи, а не пытаетесь контролировать результаты, могу с полной уверенностью сказать, вы делаете шаг к полной близости. Да, муж может потерять деньги. Из-за него вы рискуете опоздать. Дети вернутся домой в синяках. Он устроит беспорядок, потеряет работу или просрочит оплату счетов настолько, что вам отключат воду. Но эти ситуации не угрожают вашей жизни. Все это лишь часть наших будней. Конечно, они создадут определенные проблемы для семьи. Но и это не обязательно. Вы можете ругаться несколько дней, а можете годами смеяться над этим. Многие из нас пребывают в опасном заблуждении. Нам кажется, что когда мы отвергаем неприемлемые мысли и идеи, они исчезают и никогда не воплощаются в жизнь вместе со своими неприятными последствиями. Мы внушим мужу, что менять работу — плохая идея, и это избавит нас от финансовой неопределенности. Мы запретим ему учить детей кататься на лыжах и убережем их от травм. Нам не придется смотреть, как муж мучается и чертыхается, занимаясь ремонтом сантехники. Если мы правильно посмотрим на него, и он поймет, что на это не способен. Проблема в том, что, отвергая идеи мужа, вы губите его дух. Ваше неуважение к его мыслям заставляет мужчину чувствовать себя отвергнутым. Вы не оставляете ему выбора. Ему приходится верить, что вы знаете лучше и обладаете правом вето. Вы даете ему понять, кто в доме хозяин — вы. Поэтому он может не напрягаться. А вы остаетесь измученной и несчастной, потому что вся ответственность ложится на ваши плечи. Но этот порочный круг можно разорвать. Если вы будете реагировать на идеи мужа полным доверием, он ощутит совершенно иную ответственность. Когда он говорит, что сам починит кран, а вы отвечаете «Как ты считаешь нужным?», он чувствует, что должен добиться результата. Возможно, он даже ощутит страх, и более серьезно обдумает стоящую перед ним задачу, прежде чем решить, готов ли за нее браться. Старайтесь хотеть то, что у вас есть, а не тратить силы, стараясь получить то, чего вы хотите. Абрахам Л. Фейнберг. Магия благодарности. Но что делать, если он говорит или делает полные глупости? Но что делать, если я с ним совершенно не согласна? Что делать, если я точно знаю, что я права, а он нет? Если вы похожи на меня, то наверняка считаете, что эти ситуации — исключения, когда нельзя отказываться от контроля. Ответ неправильный. Именно в такие моменты вы должны идти на уступки. Почувствовав острое желание остановить мужа, подумайте вот о чем. Вы можете либо прикусить язык и сохранить семейную гармонию, либо высказать свое недовольство, породив обиду и сопротивление. Как только вы выскажетесь, муж тут же дистанцируется от вас. Критика сразу вызывает раздражение и создает дистанцию между супругами. Когда вы унижаете мужа, а диктуя, как он должен поступать, вы его унижаете, то тем самым обрекаете себя на его обиду и отстраненность. Если же вы сохраните спокойствие и напомните себе, что и это тоже пройдет, то проблем не возникнет. Хотя бы одного стресса удастся избежать. Какое облегчение! Когда муж вызывает у вас неприятие и отвращение, вспомните, что вы выходили замуж за способного, верного, трудолюбивого и надежного мужчину. Если в результате его действий что-то пошло не так, признайте, что он учится. В следующий раз он подумает лучше. Купит детям наколенники или отправит их к профессиональному тренеру. Если вы не будете устраивать скандалы из-за его ошибок, он начнет брать на себя инициативу и в других сферах. Разве не этого вы всегда хотели? Разве вам не нужен мужчина, воплощающий в жизнь свои идеи? Вернее всего, можно проспать сигнал будильника, если думаешь, что способен контролировать все будильники. Энни Диллард. Испытание потрясением. Единственная ситуация, в которой можно возразить мужу, когда он требует, чтобы вы пожертвовали своим эмоциональным или физическим благополучием. Если он хочет взять вас с собой в поход по пустыне, а вы знаете, что это вам повредит, можете просто ответить «я не могу». Если врач прописал вам лекарства, а муж предлагает отказаться от них в пользу гомеопатии, скажите ему, что вам это не подходит. Если муж уверен, что вы должны работать полный день, а для вас невыносима мысль оставлять так надолго детей, не делайте этого. И наоборот. Если муж считает, что вы должны сидеть дома с детьми, а вы знаете, что от этого просто озвереете, не следуйте его совету. Чтобы понять, относится ли ситуация к данной категории, задумайтесь, чем грозит ваше согласие. Допустим, муж зовет вас наблюдать за китами в Гренландию, а вам эта идея отпуска не нравится. Но все же лучше согласиться, потому что эта поездка не влечет за собой серьезных эмоциональных и физических последствий. Чувствуете разницу? Отпуск не идеальный, но он не угрожает вашему благополучию. Нужно просто оценить пределы собственных возможностей. Обычно, когда жена сдается, муж не настаивает на том, что ей не понравится или сделает ее несчастной. Капитулировавшей жене достаточно просто сказать, чего она хочет или не хочет. И он согласится с ней, потому что мужчины с уважением и любовью относятся к женщинам, которые их уважают. Поняв, что вы верите и доверяете ему, муж не станет портить вам жизнь. Он захочет соответствовать вашим ожиданиям и, скорее всего, передумает ехать в Гренландию, если вы предпочитаете понежиться на солнышке в бикини. Чем решительнее вы отказываетесь от контроля, И чем чаще проявляете уважение к идеям и предложениям мужа, тем более сильным и мужественным он себя почувствует. Ваша вера придаст ему сил и напомнит, что он мужчина. Ему захочется заботиться о вас и доставлять вам радость. Когда мужчина чувствует, что его не уважают, естественный инстинкт обеспечивать, защищать и обожать жену пропадает. Когда жена уважительно относится к мужу, он обретает истинную уверенность в себе и испытывает к ней благодарность. Он начинает выше ее ценить, проводить с ней больше времени и запоминает все, что делает ее счастливой. Будьте VIP-персоной, а не шофером. Многие женщины, думая о необходимости уступать мужьям, опасаются, что им никогда больше не удастся настоять на своем. В действительности все наоборот. Когда вы отказываетесь от ненужного контроля над действиями мужа, перестаете критиковать его манеру вождения, одежду, работу, даже загрузку посудомоечной машины, вы обретаете истинную власть над вашими отношениями и над своей жизнью. Выполняя всю работу самостоятельно, вы лишь устаете сверх меры. Все происходит иначе, когда вы расслабляетесь и наслаждаетесь жизнью. Обо всем заботится кто-то другой. VIP-персона в лимузине обладает большей властью, чем шофер, который ведет машину. Вот две ситуации, которые иллюстрируют эту мысль. Тони безумно устала от того, что ей приходится заниматься хозяйством, работать в офисе, заботиться о детях и думать о семейном бюджете, оплачивая счета. Она постоянно пилила мужа, чтобы заставить его хоть что-то сделать. Но когда он забывал о ее поручениях, она часто делала это за него. Тони все подробно объясняла мужу, но он никогда ничего не делал правильно. Она не подозревала, что он собирается завести роман с коллегой, которая всегда восхищалась им. Барбара сидела дома с детьми, а муж зарабатывал деньги и оплачивал счета. Поэтому она об этом даже не задумывалась. Она часто просила мужа о помощи и поручала ему дела, которые были тяжелы для нее. Однажды он пошел на родительское собрание в школу, где учится их сын, чтобы избавить Барбару от общения с неприятной для нее учительницей. Барбара редко говорила мужу, как поступать, но он всегда сам думал о том, что могло бы ее порадовать. Без всякой просьбы он купил ей кольцо с бриллиантом на годовщину их свадьбы. Тони стремилась контролировать все и вся, чтобы не стать жертвой. Барбара отказалась от контроля над мужем и смогла по-настоящему расслабиться. У кого из них двоих больше власти? На чьем месте вам хотелось бы оказаться? Хуже мужчины, которым невозможно управлять? Может быть, только мужчина, управлять которым можно? Марго Кауфман. Переговоры до уступок. Вот какие разговоры мы вели, прежде чем я стала капитулировавшей женой. Чаще всего они происходили в гостиной, где мы могли отдыхать вместе, читать газеты или играть. Пример первый. Подарок для друга. Он. Мне нужно купить подарок Стиву на Рождество. Я. Правда? В прошлом году он тебе ничего не подарил. Он. Я хочу сделать ему подарок. Я. Сейчас у нас маловато денег, так что не трать больше $20. Ты уже что-то присмотрел? Он. Ну, думаю, какую-нибудь мелочь. Я. А что, если я испеку печенье, и мы подарим ему небольшую коробку? Он. Да, неплохо. Я. Давай так и поступим. Пример 2. Покраска дома. Я. Нам нужно покрасить дом. Думаю, стоит начать сегодня. Он. Вряд ли. Я не готов. И у меня сегодня есть дела. Может быть, займемся этим в следующие выходные? Я. Со следующей недели начнутся дожди. Ты никогда не хочешь красить дом. Что скажут соседи? Дом выглядит ужасно. Он. До следующей недели ничего не случится. Сейчас неподходящее время. Я. Почему? Он. Потому что у нас есть другие дела. Я. Я покрашу дом сама. Я и так все всегда делаю сама. Он. Ну почему ты не можешь подождать? Я. Потому что ты никогда не захочешь. Он. О. Пример третий. Ремонт машины. Он. Тормоза в машине что-то барахлят. На следующей неделе собираюсь заехать в сервис. Я. На следующей неделе? Тормоза — это очень серьезно, Джон. Тебе не кажется, что лучше заняться этим немедленно? Нельзя ездить без тормозов. Он. Сейчас у меня нет времени. До следующей недели тормоза потерпят. Они еще в рабочем состоянии. Я. Хм. Я думаю, тебе нужно заняться этим немедленно. Зачем ждать? Он. Сейчас у меня нет времени. Я. На такие вещи нужно находить время. Он. Это не так серьезно. Потерпит до следующей недели. Я. Ты действительно собираешься отложить такое важное дело? Он. Только до следующей недели. Я. Может быть, мне сделать это за тебя? Он. Почему бы тебе просто не задавить меня? Всем будет проще. У меня было право вето практически по всем вопросам. Но одновременно это означало, что я за все отвечаю. Ответственность, сопровождающая контроль, вызывала у меня стресс. Я безумно уставала. А муж, защищаясь, спокойно сидел у телевизора. Беседы после уступок. Если сегодня у нас с мужем возникают подобные проблемы, наши беседы проходят по-другому. Пример первый. Подарок другу. Он. Я хочу сделать Стиву подарок на Рождество. Я. Хорошо? Поскольку я не занимаюсь семейными финансами, мне не нужно думать, что мы можем себе позволить, а что нет. У меня есть свои деньги, так что эта покупка на меня не повлияет. Вместо того, чтобы унижать друзей Джона, как я делала это раньше, я отношусь к ним с уважением, потому что знаю, что они дают ему то, чего не могу дать я. У меня тоже есть нечто такое, чем я могу поделиться только с подругами. Джону нравится делать мне подарки. Точно так же ему приятно делать подарки друзьям. И, наконец, разве не ужасно, что я пыталась выбрать подарок для его друга? Не хочу даже слышать ответ. Пример второй. Покраска дома. Я. Я бы хотела, чтобы наш дом смотрелся получше. Я хочу его покрасить. Что скажешь? Он. Думаю, нам стоит поехать в магазин, купить краску и приступить. Это пример из реальной жизни. Обратите внимание. Я сказала, чего хочу, а не как это нужно сделать. Муж мог бы ответить, давай наймем кого-нибудь, или, думаю, нам следует подождать до весны, а потом мы его покрасим. Я бы приняла любой сценарий, потому что предпочитаю не тратить силы на то, чтобы заставить Джона сделать то, чего ему делать не хочется. Если мы покрасим дом против его желания, я получу свое. Но это будет стоить мне столь драгоценной близости. Гармония и отношения гораздо важнее свежепокрашенного дома, вызывающего восхищение соседей. Пример третий. Ремонт машины. Он. Тормоза в машине что-то барахлят. И на следующей неделе я поеду в сервис. Я. Спасибо, что ты следишь за этим. И снова мне не нужно беспокоиться из-за действий мужа, потому что я ему доверяю. Я знаю, что он способен починить машину без моего участия. В конце концов, он ведь занимался этим до знакомства со мной. И все у него было хорошо. Может быть, он сделает это не так, как хочется мне. Но это не означает, что он безответственный человек. Путь к близости, страсти и покою. Некоторые женщины опасаются, что мужья сочтут их неискренними притворщицами. Но большинство мужей счастливы, что им начинают доверять, и не хотят все испортить глупыми вопросами. Даже если вы думаете, что муж может усомниться в искренности вашего нового поведения, не подавайте виду и не обсуждайте с ним этот вопрос. Долгие дискуссии ни к чему хорошему не приводят. Лучше подкрепляйте свои сигналы дополнительными репликами, например, «Уверена, ты с этим справишься» или «Какое облегчение, что мне не нужно об этом думать». На пути уважения вы обретете покой, облегчение, радость и страсть, которых не достичь никаким другим способом.